Знаешь фанку? Фанк это какой? Что это такое фанк? Ты не знаешь, что такое фанк? Не знаю. Ты слышишь фанк? Фанк в тебе, фанк был всегда в тебе и будет в тебе. Ты выросла из фанка, понимаешь, да? Ты это фанк, детка. Ты это фанк. А у меня